Но ведь самые безумные вещи в основном происходили с тобой. Так вот ты-то сам считаешь это реальным или нет? Реально все то, бывает, что происходит с тобой в настоящий момент. Когда-то для меня реальным было видеть сны Каллим. Реально была вспорхнувшая у меня со спины татуировка, присланные мертвецом видеокассеты, которые есть сейчас, на которых не было еще минуту назад, тоже стали реальностью. Я встал и воздел руки в горе. Но вот только скажи мне, что же такое, черт возьми, реально? Разве нас всю жизнь не учили ориентироваться в границах? Разве не вдалбливали определение того, что есть реальность, а что нет? Учили, будь я проклят. Именно это и позволило нам оставаться в здравом уме. Так что же нам делать, когда все начинает выходить за эти границы, как сейчас? Не означает ли это, что старые правила были чепухой, и теперь нам нужно придумывать новые правила, новые определения реальности? А если это так? Если все границы пали, и нам нужно начинать заново обрабатывать все определения, то что же такое теперь будет хорошо и плохо? Приведу тебе глупый пример. Пару лет назад в Мюнхене я познакомился с одним бароном, и он пригласил меня на аукцион, где распродавалось кое-что из личных вещей принцессы Елизаветы Австрийской. Думаю, ты слышал о Сиси, да? Короче говоря, шикарное мероприятие, вход только по приглашениям, а присутствующие в основном аристократы с кучей денег. Одной из выставленных на продажу вещей был купальный халат Сиси. Да-да, именно белый халат с простым красным кантом по краям. И знаешь, за сколько он ушел? За 2000 долларов. Будь это картина, что-то необычное и ценное, я бы еще понял. А тут за 2000 долларов был продан самый обычный халат. Так вот и скажи мне, Вертун, что же это было такое? Просто халат, за который какой-то идиот сильно переплатил? Или исключительно ценная памятная вещь? Очевидно, он так дорого стоил из-за того, кто его носил. Но ведь это не дает ответа на вопрос. Мы здесь не обсуждаем контекст. Мы говорим о халатах. Что именно было продано за 2000 долларов? Понимаешь? Я говорил так громко, что он поднес палец к губам. Нет, не очень. Халат – это вот что, вещь, которую ты накидываешь, чтобы обсохнуть, и стоит он совсем недорого. Окей, это вроде бы тоже халат, но кто-то заплатил за него 2 тонны, а потом упрятал в сейф или вставил в раму. Так что же это на самом деле? «Полночь убивает» – фильм о зле. Но о таком, каким оно считалось лишь согласно старым правилам и дефинициям. Старый халат. Это было еще до маленького беременного ангела, до видеокассеты с гибелью моей матери. Спросонья не собирается подсказывать, что нам делать. Придется догадываться самим, наверное, в этом-то все и дело. Но сначала нам нужно решить, как. Знаешь, о чем я думаю, Вертун? Мы вот сейчас посмотрели и этот фильм, и 3 других, и ни один из них не представляет собой ничего особенного. Некоторые части, да, но в целом, даже первый явно переоценен. Конечно, нехорошо так говорить, но, по-моему, только первая полночь Фила была чем-то новым, а в 3 остальных он просто плыл по течению, особенно в этой последней. Потому что мы посмотрели, я просто представить себе не могу,